все хорошо. Завтра или через тысячу лет. Нужно только поверить в себя. Я выдержу все. Сидишь ты, свет мой лучит в темном царстве. Чем стать?